Будет исполнено, сэр. Когда я через минуту вернулся в библиотеку, мистер кардинал бродил вдоль полок, разглядывая корешки. На одном из столов я заметил беспорядочно разбросанные бумаги. При моем появлении мистер кардинал удовлетворенно хмыкнул и повалился в обитое кожей кресло. Я подошел, налил бренди и протянул ему бокал. «А знаете, Стивен, — сказал он, — мы ведь с вами уже порядком знакомы, верно?» «Действительно, сэр. Каждый раз, приезжая сюда, я предвкушаю, как мы с вами поболтаем. Да, сэр. А что бы вам не выпить со мной? С вашей стороны это очень любезно, сэр. Нет, сэр, благодарю вас, но я не могу. Может, Стивенс, у вас с этим делом не все в порядке?» «В полном порядке, благодарю вас, сэр», — ответил я, вежливо рассмеявшись. «И чувствуете вы себя хорошо? Возможно, устал немного, но в остальном все прекрасно. Спасибо, сэр». «Ну тогда присядьте-ка». «Так о чем бишь я?» «Да, мы с вами порядком знакомы. Так что не буду темнить. Вы наверняка догадались, что я сюда неспроста пожаловал. Мне намекнули, понимаете? Что тут сейчас происходит?» «В эту самую минуту на той стороне холла...» «Да, сэр, да сядьте же, Стивенс. Я хочу поговорить с вами по-дружески, а вы стоите с этим проклятым подносом в руках, и вид у вас такой, как будто вы вот-вот сорветесь и убежите. Виноват, сэр». Я поставил поднос и сел на самый краешек кресла, на которое показал мистер кардинал. «Так-то лучше», — заметил мистер кардинал. «А теперь послушайте, Стивенс, уж не премьер ли министр сейчас в гостиной, а?» «Премьер-министр, сэр?» «Ну ладно, ладно, не нужно ничего отвечать. Я понимаю, у вас чертовски щекотливое положение». Мистер кардинал глубоко вздохнул, устало покосился на разбросанные по столу бумаги и произнес: «Мне ведь не надо вам объяснять, Стивенс, как я отношусь к его светлости. Он мне как второй отец». «Это мне не надо вам объяснять, Стивенс». «Нет, сэр. Он мне очень дорог». «Да, сэр». «Знаю, что и вам тоже». «Глубоко дорог». «Дорог, Стивенс?» «Несомненно, сэр». «Прекрасно. Тут мы друг друга понимаем. Но взглянем фактом в лицо. Его светлость оказался в опасном положении. Я вижу, как он увязает все глубже и глубже, и скажу вам, меня это очень тревожит. Ему уже не за что ухватиться, понимаете, Стивенс?» «Вот как, сэр». «Стивенс, вы хоть знаете, что происходит прямо сейчас, когда мы с вами тут разговариваем? Всего в нескольких ярдах от нас. В комнате по другую сторону холла, я даже не требую от вас подтверждения, находится сейчас премьер-министр Великобритании, министр иностранных дел и германский посол. Его светлость сотворил чудо, собрав их всех вместе, и он верит, искренне верит, что делает нечто полезное и достойное. А знаете, Стивенс, для чего его светлость собрал этих джентльменов нынче вечером? Знаете, Стивенс, что именно там происходит?» «Боюсь, что нет, сэр». «Боитесь, что нет? Скажите, Стивенс, вам это совсем не интересно? Даже не любопытно? Черт побери, в этом доме происходит событие чрезвычайной важности, и вам совсем не любопытно?» «Мне не положено любопытствовать о таких вещах, сэр». «Но его светлость вам дорог, очень дорог. Вы сами только что говорили, а раз его светлость вам дорог, то должны вы о нем беспокоиться или нет? Хотя бы немного поинтересоваться, а? Ваш хозяин под покровом ночи сводит премьер-министра и германского посла для тайных переговоров. А вам даже не любопытно?» «Любопытно-то любопытно, сэр, но не положено мне о таких вещах любопытствовать. Не положено? А, понимаю. Вы, видно, считаете, что этого требует верность, правда? Думаете, в этом и заключается верность? Преданность его светлости? Или, коли на то пошло, к королю?» «Простите, сэр, я не понимаю, что вы предлагаете». Мистер кардинал снова вздохнул и покачал головой. «Ничего я, Стивенс, не предлагаю. Говоря откровенно, я сам не знаю, что делать, но вы могли бы хоть проявить любопытство». Он замолчал и уставился пустым взглядом на ковер у меня под ногами. «Вы точно со мной не выпьете, Стивенс?» — наконец спросил он. «Нет, сэр, благодарю вас». «Вот что я вам скажу, Стивенс. Его светлость ставит в дурацкое положение. Я тут как следует все разузнал, и о том, что происходит в Германии, имею теперь прекрасное представление. Так я вам скажу. Его светлость ставит в дурацкое положение». Я промолчал, а мистер кардинал все так же бессмысленно глазел на ковер. Потом продолжал. «Его светлость — милый и замечательный человек, но беда в том, что он крепко увяз. Им играют. Нации играют им, как пешкой. Вы это заметили, Стивенс? Вы заметили, что эта игра ведется по меньшей мере уже 3 или 4 года? Прошу прощения, сэр, но я ничего подобного не заметил. У вас даже подозрений не возникало? Даже тени подозрения, что герр Гитлер руками нашего милого друга Герра Риббентропа играет его светлостью, как простой пешкой, играет так же легко, как другими своими пешками в Берлине. Прошу прощения, сэр, но я ничего подобного не заметил. Ну да, откуда вам было заметить, Стивенс? Вы ведь не любопытный. Все происходит у вас на глазах, но вам и в голову не придет задаться вопросом, а что же, собственно, происходит?